Так как процесс решения уравнения заключается в переходе к более простым, но равносильным уравнениям, то нужно знать, какие действия над уравнениями не нарушают их равносильности. На этот случай существуют следующие правила. Два уравнения называются равносильными, если множество их решений совпадают. Если к обеим частям уравнения прибавить или отнять от обеих частей уравнения одно и то же число, то получится уравнение, равносильное данному. Любой член уравнения можно переносить в любую его часть с противоположным знаком. При умножении обеих частей уравнения на отличное от нуля число образуется уравнение, равносильное данному.